Нам точно закрыт путь на станцию некоторое время. Андрей откинулся на спинку дивана и потер переносицу. Усталость брала свое, хотя только Ватсон не знал усталости. Несомненно, Кэп, мы упустили 3 транспортника, и они, скорее всего, уже все разболтали. Рэм сидел на краю стола, вертя в руках инструмент. Андрей не слишком разбирался, что за инструмент был в руках Рэма. Поэтому нам нужно некоторое время переждать, но оставаться в этой системе тоже не вариант. Андрей положил руку на стол и посмотрел на собравшихся. Хотя в каюте были только 2 человека и 1 искусственный интеллект. Картина достойная художника. Капитан никогда не думал, что будет вот так сидеть в каюте эсминца и строить планы. Безумие. Он пилот истребителя и не ожидал оказаться здесь. Но судьба решила, что такой поворот будет интереснее его обычной жизни. Андрей вздохнул. Все это непросто. «Капитан, позвольте высказаться». Ватсон заговорил, привлекая внимание, поднятой рукой. Андрей кивнул, позволяя ему продолжить. «Мы заявили о себе не только пиратам, но и, возможно, привлекли внимание торгового альянса или кого-то покрупнее». Андрей понял, кого имел в виду Ватсон под «покрупнее». За все месяцы, что он скитался один, а затем с маленькой командой, не удалось найти никаких следов арианцев. Они словно исчезли. Но Альянс их боится. С другой стороны, хорошо, что они не столкнулись с ними, ведь если бы это случилось, Перуну было бы сложно уйти, не говоря уже о бое. «К чему ты ведешь, Ватсон?» – спросил Андрей, отгоняя мрачные мысли. «К тому, капитан, что нам нужно укрыться на время вместе, достаточно удаленным от границ Альянса и Фронтира. Я бы предположил Солнечную систему, но там мы уже засветились». Ватсон махнул рукой, и над столом вспыхнула карта изученной галактики. Через некоторое время часть звездных скоплений была выделена и выведена в центр. Это были бывшие владения Земли, которые теперь, скорее всего, мало кому принадлежали. Альянс не решался аннексировать эти территории, так как не знал, почему арианцы так поступили с Землей. Кроме Альянса и Земли, было много других, более мелких, содружеств и государств. Хотя сам торговый альянс тоже был таким содружеством 2 рас. Фарианцы – представители гуманоидной расы, обладающие выдающимся телосложением и силой. Их рост варьируется от 180 до 200 сантиметров. Но отличительная черта – не рост, а цвет кожи и 4 глаза, расположенные попарно от носа и иногда разного цвета. Фарианцы играют роль военной силы в альянсе, составляя основу команд кораблей и служб безопасности. Зуугулсы – 2-я раса в Альянсе, не имеющая ничего общего с гуманоидами. Они напоминают червей, достигая 3 метров в длину и около полуметра в диаметре. Их тела цилиндрические, гладкие и мускулистые, покрыты тонкой, но прочной кожей, меняющей цвет в зависимости от эмоционального состояния и окружающей среды. На переднем конце тела расположены щупальца, выполняющие функции рук и органов чувств. Зуугулсы – миролюбивые, но амбициозные торговцы и политики, управляющие торговым альянсом. Как эти 2 расы пришли к союзу, неизвестно. Под контролем альянса находилось 10 звездных систем, из которых только 4 были пригодны для колонизации. Остальные служили для добычи ресурсов. Земля владела 5 системами, 3 из которых были пригодны для колонизации, включая колонию Марка 3, где все началось для Андрея. «Я, кажется, знаю, куда мы полетим», — сказал Андрей, останавливая Ватсона, который собирался сместить карту. «Марка 3. Что думаешь, Ватсон?» «Оптимально. Марка 3 достаточно удалена от материнской системы и возможных транспортных путей Альянса». «Кэп, а ты уверен, что хочешь туда вернуться?» — спросил Рэм, отложив инструмент. «Нам пора начать получать ответы. Думаю, стоит начать оттуда. Там все для меня началось».